иду, как по сказке, дорогой весенней. Даже очень колючей зимой тихо тают вдали вечерние тени, и струится рассвет золотой. Хорошо мне шагать, потому что кругом дорогие мои края. Здесь повсюду мои, каждый сад, каждый дом. Здесь повсюду мои дорогие друзья. Хорошо мне шагать, дорогие друзья. Может, где-то в далеких расхваленных странах протянулись теплее пути, но добрее и родней земли моей старой и моложе ее не найти. Хорошо мне шагать, потому что кругом дорогие мои края. Здесь повсюду мои, каждый сад, каждый дом. Здесь повсюду мои дорогие друзья. Хорошо мне шагать.